Но где, по-вашему, пристанет его яхта? Конечно, к острову Табор, а не к острову Линкольна. Совершенно верно, вмешался в разговор Герберт. Тем более, что остров Линкольна даже не нанесен на карту. Поэтому-то, друзья мои, продолжал инженер, надо принять меры и известить того, кто приплывет к острову Табор, что Айртон и мы сами находимся на острове Линкольна. «Что верно», — сказал журналист. «По-моему, проще всего оставить в хижине, где жил капитан Грант, а затем Айртон, записку с точными координатами нашего острова, да положить так, чтобы она бросилась в глаза Гленарвану или его спутникам». «Да чего же досадно», — воскликнул моряк, «что мы не сообразили сделать это, когда были на острове Табор». «Нам это и в голову не пришло», — заметил Герберт. «Ведь мы не знали о прошлом Айртона, не знали, что за ним обещали приехать. Все стало известно только осенью, но тогда из-за ненасти нельзя было возвратиться на остров Табор». «Да», — подтвердил Сайрис Смит, — «тогда было уже поздно. Теперь придется ждать до весны». «А что, если шотландская яхта явится именно теперь?» — спросил Пенкроф. «Вряд ли», — ответил инженер. «Зимой Гленарван не пустится в дальнее плавание. Но может статься, за те 5 месяцев, что Айртон живет здесь, Гленарван побывал на острове Табор. Если же нет, то нам еще долго его ждать, и мы не опоздаем. В октябре, когда наступит хорошая погода, отправимся на остров Табор и оставим там записку». «Не повезло нам», — заметил Наб, — «если яхта «Дункан» уже побывала в этих морях». «Надеюсь, что нет», — отозвался Сайрис Смит. «Провидение не лишит нас возможности попасть на родину». «Во всяком случае», — заметил журналист, — «если яхта и подплывала к острову Табор, мы это заметим, когда будем там, на месте и решим, как поступать». «Совершенно верно», — ответил инженер. «Итак, друзья, запасемся терпением и будем надеяться, что на яхте вернемся к родным берегам. А если надежда нас обманет, тогда подумаем, как быть». «И уж, конечно», — добавил Пенкроф, «мы покинем остров Линкольна не потому, что нам здесь плохо». «Разумеется, Пенкроф», — отозвался инженер, «покинем потому, что оторвано от всего, что дорого человеку. От семьи, друзей и отчизны». Приняв такое решение, колонисты больше не заводили разговор о постройке большого корабля, о дальнем плавании на север, к архипелагам, или на запад, к берегам Новой Зеландии, и приступили к повседневным делам, готовясь к третьей зимовке в гранитном дворце. Правда, до наступления ненастных дней колонисты решили обойти на боте вокруг острова. Они еще как следует не обследовали побережье, и у них было весьма туманное представление о его северной и западной частях, лежавших между устьем водопадной речки и мысом Челюсть, а также об узком заливе, похожем на разверстую пасть акулы. Это был замысел Пенкрофа. И Сайрис Смит, которому хотелось осмотреть свои владения, вполне одобрил его. Погода стояла неустойчивая, но барометр не делал резких скачков, поэтому колонисты рассчитывали, что атмосферные условия будут благоприятствовать плаванию. В начале апреля стрелка барометра пошла вниз, 5-6 дней дул сильный западный ветер, а потом она пошла на ясно и замерла на уровне 29,9 дюйма, 759,45 миллиметра. Колонисты сочли, что пришло время пуститься в путь. Решили отплыть 16 апреля. И Бонадвентур, стоявший на якоре в порту воздушного шара, был снаряжен для путешествия, которое могло затянуться. Сайрис Смит предупредил Айртона о предполагаемой экспедиции и предложил принять в ней участие. Но Айртон отказался, и они условились, что до возвращения колонистов Он будет жить в гранитном дворце. Вместе с ним должен был остаться и дядюшка Юб, который отнесся к решению вполне благосклонно.